Во имя Льва Ночи, Джоффри, это должно быть одним из самых безумных трюков, которые я видел, сказал Ксон Ми, как он достиг его, похлопывая его по спине, пока смотрел на разгромленную верблюжью баллисту. Девиз моей жизни, капитан, сказал Джоффри уже с другим видом, схватив Ксон Ми за плечо и радуясь, что он все еще жив. Песчаная буря немного уменьшилась в интенсивности, улучшив видимость. Джоффри повернулся к своему растрепанному лагерю. «Какой беспорядок! Мы должны сражаться с ожившими, а не между собой», — сказал он, покачав головой. Отравление колодцев с водой было гениальным ходом для вражеского командира, если предположить, что у него были способы поить свои силы. Нехватка воды превратила даже лучших союзников в отчаянных соперников, а легионы племена верблюдов были далеки, очень далеки от союзников. «Мы должны... берегись, Джоффр!» — внезапно закричал Ксон Ми, схватив его, закончив свое предупреждение бульканьем. Джоффри покатился по земле в небрежном движении водного танца, прежде чем пустить стрелу в окровавленного лучника племени верблюдов, который стоял над перевернутой повозкой всего в 10 метрах от него. Лучник упал на песок с глухим стуком, но Джоффри уже отвернулся обратно. «Ксон, о боги!» — пробормотал Джоффри, увидев стрелу в шее Ксон Ми, из раны фонтаном хлынула кровь. «Ты!» — прорычал он двулучнику, добивавшему кочевника, подстреленного Джоффри, перерезая ему горло. «Позови песца по телу, сейчас же!» — крикнул он, прежде чем повернуться к Ксон Ми и опуститься на колени рядом с капитаном. «Держись, держись, Ксон Ми!» — Джоффри отчаянно пробормотал, сдавливая рану, и капитан закашлялся еще сильнее, его ошеломленные глаза сфокусировались на Джоффри. Диагноз был поставлен автоматически. Капитан был фактически мертвецом. Его дыхание становилось все более прерывистым по мере того, как кровь наполняла легкие, но Ксон Ми нашел в себе последний прилив сил, чтобы схватить Джоффри за предплечье железной хваткой. Он не мог говорить, но Джоффри видел, как шевелятся его губы. Он почувствовал глубокую боль, когда прочитал то, что пытался сказать борющийся капитан. Отчаянная просьба повторялась снова и снова, когда кровь продолжала стекать по его шее, а глаза с мольбой впивались в Джоффри. «Да-да-да», — Джоффри сказал, почувствовав, как у него сжалось горло. Мы сожжем тело Ксон Ми», — сказал он, схватив его за плечи, прижимая к себе. Капитан, казалось, счел этот ответ удовлетворительным, его руки внезапно обмякли, когда он откинулся на дюну, закрыв глаза с последним взглядом. Джоффри некоторое время держал его рядом, прерывисто дыша. «Сэр!» — крикнул человек, когда он остановился рядом, один из немногих выживших песцов по телу из его формирования. Джоффри еще раз сглотнул, прежде чем заговорить. «Соберите все дрова из разбитых фургонов, приготовьте костер», — приказал он, все еще глядя на тело Ксон Ми. Он понял, что капитан держал что-то в руке, маленький обломок бронзы. Обломки бронзы с обсидиановым наконечником. «Проклятый Ксон!» — пробормотал он, прижимая его к себе. «Я бы вернулся, Ксон Ми, я бы вернулся», — прошептал он, заставляя себя встать и вернуться в лагерь, потому что он был уверен, что Ксон Ми был не единственным, кто отдал свою жизнь в этот день. Осажденное поддерживающее формирование могло бы сорваться в бег, если бы не железная дисциплина, которую наложила на них запределье, или если бы они не были так утомлены. Убежище Холла представляло собой небольшой оазис, окруженный остатками низкого земляного вала, защищавшего крошечную заброшенную деревню. Сердце Джоффри чуть не остановилось, когда он увидел знамена легиона, развивающиеся на крепостном валу, но он понял, что что-то не так, в тот момент, когда ни один всадник не вышел поприветствовать их. Осторожные, закаленные в боях выжившие из поддерживающего формирования медленно прошли через большую дыру в середине вала. Им пришлось отбросить в стороны 2 перевернутых фургона, которые прикрывали его, прежде чем они смогли пройти. И тела, нет, крошечная деревушка была полна ими, как неподвижными мертвецами, так и мертвыми легионерами. Было очевидно, что здесь произошло крупное сражение, и Джоффри почувствовал, как у него отвисла челюсть, когда он посмотрел на останки экспедиции. «Майор», — сказал один из его трилучников. «Дым, вон там», — сказал он, указывая в сторону центра деревни. Джоффри пришпорил свою усталую лошадь и двинулся вперед вместе с авангардом формирования, следуя за дымом. Он прибыл достаточно скоро и был встречен видом огромных костров, которые пожирали тела людей, одетых в теперь поврежденные, но узнаваемое бамбуковое снаряжение 22 и краткой железной гвардии. Люди выглядели еще более усталыми и измученными, чем подчиненные Джоффри, но когда они смотрели на него и его формацию, в их глазах словно загоралась искра. «Это они! Они вернулись!» — крикнул один. «Это Серебряный Лев!» «Серебряный Лев вернулся!» — крикнул другой. Глухой, усталый рев радости поднялся, когда Джоффри и его люди вошли в центр деревни, чьи разрушенные дома и разбитые фургоны служили своего рода импровизированной баррикадой. Джоффри спешился, и его тут же обняли люди из 22 го. Чистая радость от того, что они снова увидели своих братьев живыми, одолела их. Джоффри схватил одного, который казался достаточно последовательным, приблизил его и крикнул ему в ухо. «Где генерал?» — спросил он. Получившая надежду толпа внезапно стала очень, очень тихой. «Где генерал Юй?» — снова спросил он. Ярко-красная броня капитана Бидж узнавала лучшие дни. Едва ли остался хоть один кусочек бамбука. Металлическая пластинка, которую он носил под ней, была ничем не прикрыта. Капитан 22 и краткой железной гвардии выглядел еще более усталым, чем его люди, истощенным как морально, так и физически. Рядом с ним стоял майор Ям, его голова была вся в порезах, укусах и бинтах. Оба они стояли по бокам кровати генерала Юя, выглядя серьезными и жесткими, как металлические прутья. Они были тем, что осталось от высшего командования экспедиции. «Генерал», — сказал Джоффри, опускаясь на колени на пол палатки, на один уровень с генералом, когда он прижал кулак к сердцу. Генерал Юй был всего лишь тенью того, кем он когда-то был. Его теперь уже худая грудь была частично покрыта бинтами, и запах гнили и инфекций заполнил палатку. Его глаза сияли решимостью, которой Джоффри никогда раньше не видел, как будто вся его оставшаяся сила воли была собрана в этот единственный момент. «Нашел ответы?» — запинаясь, спросил ночной ястреб. «Ответы?» Джоффри глубоко вздохнул, прежде чем со стыдом опустить голову. «Некоторые культисты и трупы определенно имеют сильную связь, хотя мы не уверены, какую именно. Обсидиан, похоже, что-то делает либо с трупами, либо с магией, стоящей за ними». Он долго молчал, так долго, что Джоффри подумал, что он снова заснул. Внезапно генерал схватил Джоффри одной рукой за плечо, а другой потянул веревку, которая была завязана у него на шее. На ней был рог разведчика, черный, маленький рог не больше его ладони, покрытый с двух сторон двумя прозрачными драгоценными камнями. Он положил его в руку Джоффри, прежде чем медленно вынуть одно из солнц в золотой оправе из своей униформы и отдать ему. «Отдай это, Джину. Пусть он послужит разведчиком от рассвета до сумерек», — пробормотал он. «Я сделаю это, сэр», — сказал Джоффри, сглотув, понимая смысл, когда взял их. «Теперь полковник нет. Генерал Джин поведет разведчиков». Он уже встал, когда рука Юя внезапно снова сжала его руку, передавая что-то еще ему в руку. Он посмотрел на свою руку, которая слегка дрожала. Это было еще одно из отделанных золотом железных солнц генерала. Юй, казалось, собрал последние силы. Он слегка наклонился вперед, глядя прямо на Джоффри. Он сжал его руку со всей своей иссякающей силой. «Покончи с этим, полковник, покончи с этим, прежде чем они поглотят сам мир», — сказал он, прежде чем откинуться назад, стиснув зубы от боли и напряжения, прежде чем снова погрузиться в благословенный сон. Джоффри смотрел на свою дрожащую руку. Предсмертные слова его командира снова и снова звучали в его голове. Дрожь прекратилась, и Джоффри крепко сжал солнце в руке. «Я это сделаю, сэр», — прошептал он. Генерал умер следующей ночью, и Джоффри кивнул снова, когда экспедиция медленно готовилась к возвращению домой, освещенная горящим костром их лидера и командира. Одна неделя, капитан Биджу, одна неделя в долине Гурхема и не более. Когда так много людей потеряно, запасов должно хватить на это и многое другое, и, надеюсь, ожившие никогда не найдут вас там, сказал он капитану 22 и краткой железной гвардии. «Я подожду тебя там неделю, а затем принесу новости и обсидиан легиону», подтвердил приказ дородный капитан при свете горящего костра. «Джоффри, пожалуйста, пересмотрите это безумие, вы ничего не добьетесь», раздраженно сказал Джосс. «Если есть хотя бы 1% вероятности того, что убийство Вархама положит этому конец, тогда я покончу с этим так или иначе. Кроме того, если в потустороннем мире останется место, где будет хоть какие-то ответы, это будет Гдат», сказал Джоффри, на мгновение уставившись на горизонт, прежде чем обнять Джосса. Позаботьтесь о людях, убедитесь, что они доберутся до Серой башни живыми, если я не вернусь», — сказал он. Джосс глубоко вздохнул, прежде чем кивнуть. «Я сделаю это», — сказал он, прежде чем отдать честь. Джоффри кивнул в ответ, прежде чем сесть в одну из маленьких крытых повозок, которые не были превращены в деревянную растопку. Она была нагружена достаточным количеством пороха, чтобы взорвать полдюжины таверн в Царствие Небесное, вместе с вопящими темными культистами внутри. Он покидал убежище Холла не спеша, тщательно избегая легионеров, которые останавливались и отдавали честь. Их усталость испарялась, как только они его видели, они стояли прямо как шампалы. Он уже собирался оставить земляной вал позади, когда заметил, что другой фургон преграждает путь. «Возможно, вы убедили Сабу и Джосса и откровенно запугали Ху этим блестящим новым солнцем, но все знают, что длинные разведчики никогда не проявляли уважения к руководству, им на это наплевать», — сказал капитан Шах с легкой улыбкой. Он сидел на месте возницы, рядом с майором Ямом, который щеголял взглядом, который казался откровенно опасным и практически вопил «только попробуй отказаться». Он увидел еще 6 человек, взбирающихся на ту же повозку, все в лохмотьях и плащах, неотличимые от многих других путников Запределья. Джоффри изо всех сил пытался найти ответ, который не сделал бы его лицемером. Он обнаружил, что не может. «Хорошо», — проворчал он, когда другой разведчик занял место возницы его фургона. Именно так самоубийственная миссия Джоффри в сторону жуткого города Гдад была расширена, чтобы вместить еще 9 человек. Длинная вереница экипажей и беженцев постоянно сбивала Джоффри с толку. По мере того, как очередь продолжала двигаться, а серые кирпичные стены Гдада становились все больше и больше вместе с нарастающим чувством страха, Джоффри снова задумался над сотнями, тысячами мужчин, женщин и детей, медленно входящих в город. С самого начала он понял, что эти люди не были беженцами, они были паломниками. 2 фургона, в которых ехала их ударная группа, выглядели как любые другие, грязные и изношенные, но они скрывали как группу самых стойких мужчин, которых Джоффри когда-либо встречал, так и взрывной сюрприз. К счастью, полное безумие такого маневра, атаковать врагов внутри их крепости, сейчас сработало в его пользу. Это был, по его мнению, совершенно неожиданный план. Огромные серые стены когда-то вырисовывались, когда они проходили под решеткой. Они последовали за остальными паломниками, многие из которых остановились, чтобы помолиться или поплакать, целуя пол от радости. У Джоффри были десятки планов, направленных на то, чтобы избежать любых осложнений, с которыми они могли столкнуться в сторожке у ворот, но он был потрясен, обнаружив, что никто не обыскивает и не допрашивает паломников. На самом деле стена едва ли казалась населенной людьми. Только 2 башни, которые стояли по бокам сторожки и, предположительно, контролировали решетку, демонстрировали какие-либо признаки активности, мужчины и женщины в серых одеждах, которые молча смотрели вниз на огромную толпу, хлынувшую в город. Культисты с дрожью, подумал Джоффри, пряча прядь волос под серым плащом. Однако никакое количество плащей не могло сдержать его нарастающего чувства страха. Волосы на затылке Джоффри встали дыбом, когда он посмотрел на ужасный город Гдад. Он мог видеть огромные, массивные каменные пирамиды, которые поднимались к небесам, серые ступенчатые гиганты, которые громоздились на улицах и площадях, как титаны ушедшей эпохи, отбрасывая длинные тени, которые, казалось, оставляли город в вечной темноте, поскольку они закрывали почти каждый луч солнечного света, настолько высокими и многочисленными они были. Джоффри мог видеть их повсюду, куда бы он ни посмотрел. Люди, паломники, собирались на огромных площадях, которые их окружали, просто сидели и ждали. Он остановил фургон в соседнем переулке, быстро спрыгнув, второй фургон с порохом остановился следом. «Черт возьми, это не имеет смысла. Почему они оставляют свою столицу настолько беззащитной? Что-то не так», – прошептал он брезенту, привалившись к боку телеги и наблюдая за тем, как постепенно пустеют улицы. «Они к нам», – раздался голос Яма изнутри. Как бы сильно он не хотел прийти один, он был рад, что здесь на его стороне был грозный темный носорог. «Я так не думаю, но они что-то делают, что-то важное. Может быть, речь или проповедь», – Джоффри сказал, – продолжая смотреть за двумя конца переулка. «Я отправлюсь на быструю разведку, оставайся возле сторожки», — сказал он. 2 стука дали ему ответ, Когда он кивнул сам себе и вышел из переулка, как еще один паломник. Пока он шел, Джоффри видел, как люди, как местные жители, так и вновь прибывшие, просто выходят и присоединяются к толпе, садясь перед ближайшими пирамидами. Целые семьи ждали в тени, словно готовясь услышать величайшего проповедника, что когда-либо рождался, в тишине заполняя огромные серые площади. Джоффри направился к большому холму в центре города, который, казалось, превосходил по высоте даже пирамиды. Улицы были почти пустынны, пока он добрался до него, и он чувствовал себя ужасно беззащитным, когда вокруг не было ни души. Он вдруг понял, что возвышающийся над городом холм на самом деле был не холмом, а величайший из пирамид. Серое ступенчатое чудовище возникло словно естественно из серой кирпичной площади вокруг него, поднимаясь в воздух, чтобы возвышаться над всеми остальными сооружениями больше, чем холм Игона, хотя здесь не собралось никакой толпы. Он сглотнул, когда увидел это зрелище. Если Вархам находится где-то в этом забытом богом городе, то он будет здесь. Он собрал все остатки храбрости, которые у него были, начиная подъем по ступеням. Каждые 5 секунд он останавливался и пристально смотрел на остальную часть пирамиды или город внизу, но он не мог увидеть никого, кроме тех, кто собирался вокруг меньших пирамид. Он продолжал подниматься по лестнице, ветер и холод шеи заставляли его идти все быстрее и быстрее. Вскоре волосы на его руках встали дыбом, и Джоффри почувствовал приближение чего-то монументального, тогда его быстрая походка превратилась в бег, он взбирался по вечным ступеням, поднимаясь на 3 за раз. Он бежал, а хор толпы вокруг пирамид превратился в глухой рев, когда солнце медленно скрылось за горизонтом на западе. Он выхватил саблю, когда достиг последних ступеней, какое-то неописуемое ощущение овладело его чувствами и заставило его бежать к дверям, словно спасаясь от смерти. Двойные каменные двери были 5 метров в высоту и 3 в ширину. Они казались единственным путем внутрь огромного здания, венчавшего пирамиду, и были широко открыты. Джоффри пронесся мимо них, входя в какой-то собор, полный прямоугольных каменных скамей, которые тянулись по всему зданию, пока не достигали какого-то алтаря. Прямо перед ним сидел человек, одетый в простые серые одежды, ничем не отличающиеся от тех, которые Джоффри видел у культистов. Сам человек, однако, он не был простым культистом. В нем было что-то такое, отчего у Джоффри скрутило живот, а руки задрожали. Джоффри немедленно остановился, проклиная свою глупость и странное чувство, которое метафорически кричало ему в ухо, когда он повернулся направо и нырнул за колонну. Однако мужчина не двинулся с места. Он казался неподвижным, как статуя, замерев лицом к алтарю. Джоффри медленно приблизился, пытаясь понять, что происходит в городе, одной рукой нащупывал свой спрятанный кинжал. Он был отравлен самой смертоносной смесью, которую когда-либо изобретал Шах, достаточной, чтобы убить слона в потоке чистой агонии. Он шел тихо, почти не издавая ни звука, скользя от колонны к колонне. Он был всего в 50 метров от мужчины, когда тот внезапно повернулся и посмотрел прямо на Джоффри. Его лицо не сильно отличалось от обычного лица Тиш, карие раскосые глаза и один хвост, который доходил ему до бедра, оставляя остальную часть головы чисто выбритой. «Немного далеко от дома, маленькое солнце, не так ли?» — спросил он непринужденным тоном. Его голос был легким и безмятежным, когда он смотрел на Джоффри с довольной улыбкой. Джоффри почувствовал, как его сердце забилось внутри, как самый явный гонг в мире. Тот, кто стоит за всем этим, если я смогу добраться до него. Джоффри медленно вышел из-за колонны, угрожающе размахивая саблей, пока медленно шел к нему, пытаясь удержать взгляд культиста на очевидном оружии, готовясь бросить отравленный кинжал. «Вархам, не так ли? Ты убил довольно много моих друзей», Джоффри сказал, стараясь занять его, продолжая медленно приближаться. «Это мое имя, и ты скоро встретишься со своими друзьями. Скоро все успокоятся, все будет спокойно», — сказал Вархам. Искренность сквозила в его голосе, когда он повернулся, чтобы посмотреть на 10 каменных скамей, которые также окружали алтарь. Он продолжал наступать, опасаясь ловушки, поскольку человек оставил свою спину открытой. Внезапно Джоффри бросился вперед, ударив его коленом в ногу. Он схватил его сзади за шею, поставив его на колени с отравленным кинжалом прямо у его горла. «Прекрати это! Немедленно прекрати ритуал!» Джоффри взревел, моргнув, чтобы не выпотрошить его, как свинью. «Ритуал?» — спросил Вархам, явно смущенный и совсем не сопротивлявшийся тому, что Джоффри держал его. «Ритуал, ритуал, ты действительно понятия не имеешь, не так ли?» — сказал Вархам, и в глубине его горла зародился смешок. «Останови мертвых, или ты присоединишься к ним прямо сейчас!» — взревел Джоффри, проливая кровь. «Ты действительно понятия не имеешь, не так ли?» — сказал Вархам, смеясь, как будто Джоффри сказал ему самую смешную вещь в мире. Он все смеялся и смеялся, трясясь от веселья. «Ты хочешь знать правду об этом мире, молодой солдат?» — сказал он, внезапно перестав смеяться. «Ты хочешь знать ответ?» — спросил он шепотом. Рука Джоффри дрожала, пока он держал Вархама за шею. Его острый кинжал случайно порезал шею мужчины, хотя великому шептуну, похоже, было все равно. Голос Вархама упал до тихого шепота, он был полон наслаждения и сдерживаемого веселья, как у ребенка, узнавшего большой секрет. Цикл начинается вновь, молодой солдат, движимый силами, далеко, далеко за пределами понимания смертных, наконец они пришли, чтобы еще раз исполнить свой древний долг, как они всегда исполняли, как они всегда будут исполнять, прошептал Вархам, когда сама земля задрожала. Джоффри услышал десятки глухих ударов, доносящихся со всех сторон, множащихся с каждой секундой. «Они находятся вне нашего контроля, они находятся за пределами нашего понимания», сказал Вархам в трансе, словно читая по памяти. Тук-тук-тук-тук. Джоффри вертел головой из стороны в сторону, глядя на каменные скамьи, окружавшие алтарь, которые продолжали греметь и стучать. «Они превосходят нас всех. Они здесь», — сказал Вархам с радостной улыбкой, когда стук и грохот распространились по всему залу. «Это не скамьи, это гробницы», — подумал Джоффри, отпуская Вархама. Дрожа, он сделал шаг назад, его разум был парализован. «Время обновления», — радостно закричал Вархам, когда каменные гробницы вокруг алтаря начали рушиться, обнажая старые, древние кости, которые визжали, пытаясь выбраться наружу. «Боги, время разрушения», — взревел Вархам, когда Джоффри побежал через собор обратно к входу. Теперь все гробы, расставленные внутри, гремели и грохотали, их глухой шум становился все громче и громче, пока Джоффри пробегал мимо них, а коридор, казалось, простирался в бесконечность, словно что-то сообщало о своем присутствии. «О боги, время возрождения», — Вархам взвизгнул от радости, когда первые твари выбрались из своих гробов возле алтаря и бросились к Вархаму. «Он просто фанатик, он просто инструмент, и мои предшественники наконец-то возвращаются, чтобы сделать меня еще одним, чтобы вместе возродиться», — закричал Вархам, когда трупы набросились на него, разрывая, кусая и разделывая его. Джоффри видел, как вокруг него гробы распахиваются и выпускают мертвецов, а он продолжал бежать, бежать и бежать к свету, медленно угасающему за входом. «Ты не уйдешь», — проревел Вархам с алтаря, прежде чем его разорвали на части. «Ты не можешь убежать от судьбы, молодой солдат, никто не может», — закричал он, прежде чем его речь внезапно оборвалась бульканьем. Джоффри опрометью выбежал из собора, лишь слегка притормозив, когда добрался до лестницы и стал спускаться так быстро, как только мог. Он едва не перестал дышать, когда увидел неуклюжие, вопящие толпы мертвецов, появляющихся из пирамид по всему городу, и врывающихся в толпы, которые собрались на площадях вокруг храмов. Это не храмы, они, каирные могилы, заполненные трупами сотен и сотен поколений, думал он, делая вдох каждые полсекунды, продолжая спуск по открытой лестнице и чувствуя, как мурашки бегут по всему телу. Он мог видеть, как огромные ступенчатые пирамиды выпускают нежить орду за ордой. Они пировали плотью каждого на площадях, каждого в городе. «О боги, о боги, о боги, о боги!» Он слышал крики радости и боли, бульканье и потасовки, пока бежал по улицам, звуки из самой преисподней. Он видел полчища нежити, заполнявших боковые улицы и переулки, убивающих все живое на своем пути, даже животных. После вечности бега он добрался до ворот, почти падая от усталости. Он увидел, что два фургона из его ударной группы уже здесь. «Полковник Джоффри, слава богам, начал один из его людей, они прямо за мной», — взревел Джоффри, когда наконец добрался до решетки, до закрытой решетки. «Почему ворота закрыты?» — крикнул Джоффри Шаху, который рубил деревянную дверь башни ручным топором, как одержимый, вместе с другим солдатом. Культисты, обслуживающие его, без предупреждения опустили решетку и заперли двери башни. «Мы пытаемся пробиться туда», — крикнул в ответ Шах, изо всех сил колотя в дверь. «Мы все умрем и станем вихтами. Нет времени. Клянусь богами, «У нас нет времени», — сказал Джоффри, в отчаянии оглядываясь по сторонам. Он мог видеть толпу нежити, идущую за ними по главной улице, пока еще на приличном расстоянии, но очень быстро приближающуюся. Он заметил один из фургонов команды, тот, что был заполнен всем порохом, который ему удалось достать из того, что осталось от 12-краткой летающей артиллерии. «Возьми его», — взревел он, приказывая. «Поставьте фургон рядом с решеткой и взорвите его. Живо, черт возьми», — сказал он, бросаясь к нему и начиная толкать. Привязанные к нему лошади были убиты стрелами, выпущенными сверху, хотя культисты, охранявшие ворота, не выглядывали с тех пор, как прибыл Джоффри. Майор Ям и четверо других легионеров быстро присоединились к нему, перерезали упряжь мертвых лошадей и начали толкать повозку к воротам. «Берегись, сверху!» — крикнул один из солдат, когда они прошли половину пути, и Джоффри посмотрел вверх. Он увидел, как культисты наклонялись и выпадали со сторожки, с глухими ударами падая на землю вокруг небольшой ударной группы. «Что за?» — пробормотал Ям, когда увидел, что мертвые культисты снова встают. Ожившие голубоглазые культисты вытаскивали кинжалы, торчащие у них в груди, прежде чем с криками бросаться на них с разных сторон. «Продолжайте двигать фургон, за рассвет!» — взревел Джоффри, бросаясь на ближайшего из них и саблей отрубая ему голову, прежде чем пронзить грудь другого. Оживший культист продолжал корчиться, пока он не вытащил саблю и не ударил его снова, пронщая с ревом. Ям взревел, бросившись в атаку, и разрубил еще одного надвое жестоким двуручным ударом. Люди продолжали двигаться и защищать фургон изо всех сил, сражаясь, в то время как огромные толпы нежити продолжали приближаться к ним, а мертвые культисты продолжали сыпаться с небес по одному и парами. Джоффри подрезал еще одного ублюдка, когда фургон приблизился к сторожке у ворот, прежде чем повернулся, чтобы оценить расстояние до толпы. А потом он увидел его, стоящего менее чем в 20 метрах позади. Звезды Всевышние. На нем была какая-то пластинчатая броня, сделанная из льда и кусков серого камня в странном узоре, который закручивался к центру нагрудной пластины. Его колени и наплечники заканчивались злобно острыми ледяными шипами, а его длинный меч, казалось, был полностью сделан из льда и серого песка. Его голова выглядела сморщенной и осунувшейся, с длинными белыми волосами, которые почти достигали земли. И его глаза были глубокого темно-синего цвета, и, как казалось, они смотрели прямо в душу Джоффри. Белый ходок, похоже, рассматривал их в течение короткого мгновения, прежде чем двинуться вперед, ровным шагом приближаясь к легионерам рассвета. Они намерены поглотить все в этом мире. Он уставился на белого ходока, в то время как далекая толпа за ним продолжала наступать. Он почувствовал холодный ветер, словно впивающийся глубоко в его кости. «Это мое предназначение», — Джоффри чувствовал себя как на облаке, пока шагал к белому ходоку, правой рукой крепко сжимая саблю, а другой выхватив бронзовую костяшку с обсидиановым наконечником, единственную когда-либо сбиланную ксонмином, подарок из загробного мира. Белый ходок шел ровным шагом, а быстрая походка Джоффри перешла в бег трусцой, сжимая костяшку левой, а саблю правой рукой. Не было ни рева, ни боевого клича, когда их мечи встретились, только оглушительный визг. Белый ходок парировал атаку, прежде чем нанести быстрый, рубящий ответный удар. Джоффри повернулся влево, чувствуя леденящий холод лезвия, когда оно пролетело в миллиметр от него. Он два раза ударил белого ходока костяшкой под ребра, выпустив струи пара и оглушительный вопль самого монстра, который развернулся и нанес два тяжелых удара по Джоффри. Он чувствовал себя так, словно гора обрушился на него, такова была сила этого существа. Он парировал первый из ударов, но второй разрубил его саблю надвое. Рефлексы Джоффри завопили, когда он попытался увернуться от меча. Он почувствовал, как острие леденящего до костей лезвия пронзило его лицо, прежде чем видение правым глазом внезапно прекратилось. Его шею покалывало, когда он сделал еще один шаг назад, уклоняясь от удара. Однако белый ходок не атаковал. Он сделал еще один шаг вперед и ударил Джоффри рукой в грудь. Он с треском отлетел назад, прежде чем рухнуть на землю, покатившись и врезавшись в фургон, поставленный перед решеткой. Он попытался встать, но обнаружил, что руки не выдерживают его веса. Он почувствовал сильную, холодную боль, исходящую из его груди, когда он поднял голову на бок. Струйки крови потекли из глубокого пореза на его лице и разбитого глаза. Он чувствовал, Как будто какой-то первобытный жар, тусклая, мучительная боль охватила его голову. Уверенные руки на корабле у румпеля, когда он ругал ленивого боля, и в то же время восточные ветры прорезал очередную волну. Он видел, как Ям боролся с ходоком, пытаясь удержать его на месте, пока Шах и еще один солдат заканчивали устанавливать повозку у решетки. Джоффри поискал глазами брошенный кастет, но его нигде не было. Тирион усмехнулся, когда Джоффри рухнул на стол ламберов, не в силах удержать свой напиток. Он пьяно поднялся, пока люди продолжали драться вокруг, и поковылял к заднему концу фургона. Он увидел, как зажженный фитиль неуклонно приближается к бочонкам с порохом, пока хватал один из сложенных перекрученных драконов. Держа его обеими руками, он вынес короткую трубку из фургона. Джин и остальные разведчики рассмеялись, когда Джоффри снова проиграл. «Ты должен придерживаться игры в кости, Джоффри», — сказал Джин, его лицо было полно веселья. Он поковылял к ходоку, пока тот сражался с майором Ямом, трупы были менее чем в 300 метрах от них. Ям и ходок развернулись, и теперь они были перпендикулярны Джоффри. Он продолжал, прихрамывая, идти к дуэту. «Кто, черт возьми, съел цыплят?» — взревел Сандер, бросая пустой кусок ткани. «Клянусь, это был Джон», — крикнул бес, убегая от костра, и Джон забормотал отрицание. Он прицелил дракона рукой, стоя менее чем в 10 метрах. Ходок снова переместился, когда нанес мощный удар по Яму, сломав его саблю, прежде чем пронзить его в живот своим ледяным мечом. «Ты не можешь убежать от судьбы, молодой солдат, никто не может», — сказал Вархам, когда его разорвали на части его предшественники, громким шепотом из прошлых веков. Темный носорог зарычал, изо рта у него потекла кровь, и он выронил сломанную саблю, схватив руку ходока с мечом обеими руками. Он закричал, когда его руки двинулись, насаживая пронзенный живот глубже на ледяное лезвие. Он подобрался ближе к ходока, сделав себя мертвым грузом и прижав ходока на месте. «Давай!» – заорал он на Джоффри. «Но, Джоффри, разве другая последовательность нот не станет новой песней?» – спросила его Санса. Нежный ветер колыхал листья вокруг нее. У Джоффри не было ни веревки, ни стартовой тележки, но он все равно щелкнул маленьким рычажком на задней части дракона. Он выпустил поток искр в течение 2 секунд, пока порох внутри золотого дракона не успел полностью воспламениться. Джоффри закричал, когда огонь сжег его правую руку до хрустящей корочки, но он все равно держал ее крепко, целясь в мерзость, которая, казалось, намеревалась поглотить сам мир. А затем дракон воспламенился должным образом, вылетев из руки Джоффри, как терьер, преследующий крысу, и с оглушительным, бросающим вызов богу ревом полетел прямо на белого ходока, когда он, наконец, освободил свой меч от темного носорога. Бах! Взрыв ударил Джоффри, как будто он был простой игрушкой, отбросив его назад, когда его рука закричала, и сам мир, казалось, закончился. Тьма поглотила его, прежде чем он рухнул на землю. «Я думаю, что если вы не можете найти ценность жизни вне себя, тогда вам придется искать внутри себя», — сказал Нет, выглядя задумчивым. Джоффри смотрел слегка расфокусированными глазами, его голова покоилась на сильном стволе чердрева, когда Нет снова заговорил. «Ты должен научиться обрести глубокое уважение к себе, не какое-то высокомерие, а понимание того, что ты тот, кто ты есть, и что только у тебя есть возможность изменить себя», — сказал Эддард. «Афри, Джоффри, Джоффри», — проревел Шах прямо ему в лицо. Джоффри медленно моргнул, наблюдая за тем, как фургон снова и снова подскакивал, как будто лошади, которые его вели, скакали галопом. Маленькая масляная лампа, слегка покачиваясь, свисала с небольшой деревянной балки, разделявшей крышу пополам. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» — услышал он голос из-за своей головы, кричащий как будто издалека, приглушенное эхо. Фургон внезапно остановился. «Мы можем сделать это здесь», — раздался чей-то голос снаружи. «Джоффри, Джоффри, послушай меня», — сказал Шах, подходя с левой стороны и попадая в фокус. «Нам нужно ампутировать твою правую руку прямо сейчас, иначе начнется гниение. Мы должны сделать это сейчас, или ты умрешь, ты понимаешь, Джоффри, Джоффри». Он казался обезумевшим, когда другой солдат появился в его уменьшенном поле зрения, держа короткую пилу и выглядя потрясенным. «Если я откажусь, боль скоро пройдет. Если я покину их, все будет кончено». Джоффри мог видеть свою комнату в Красном замке, манящую, тихое, теплое царство, где он мог бы быть избалованным принцем, отродьем, которое командует слугами. Царство, где он мог бы быть мальчиком. Его дрожащий глаз, казалось, снова сфокусировался на шахе, острый как бритва. Он изо всех сил пытался заговорить, что-то липкое пыталось сжать его горло. Он слабо кашлянул, все еще глядя на шаха, как заряженная баллиста. «Сс!» – прошептал он, прежде чем снова закашляться. Он сделал мучительный вдох, его грудь горела от боли, когда она расширилась. «Полковник, Джоффри?» – спросил шах, наклонившись ближе, пытаясь расслышать его. «Издезде!» – Джоффри на секунду закрыл глаза, прежде чем закричать. «Сделай это!» Он слабо взревел, его голос был сдавленным и искаженным до ушей. Шах посмотрел на солдата с пилой и кивнул. Солдат опустил пилу, присев рядом с ним на корточки, но Джоффри быстро потерял его из виду, когда тот вошел в неизвестную полутень, которая раньше освещалась его правым глазом. Джоффри учащенно дышал, его искалеченную правую руку покалывало в мучительном предвкушении. «Полковник», — сказал шах, снова присев на корточки, держа в руках кусок перерезанной веревки. «Будьте храбры, сэр, будьте храбры ради маленького пламени. Будь храбр ради живых», — сказал он, хватаясь за другую руку, когда веревка приблизилась к рту. Джоффри открыл рот и изо всех сил укусил веревку, когда другой солдат схватил его за ноги. «Они хозяева своей судьбы», — декламировал шах, чувствуя, как мучительная агония охватила его правую руку. «Им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им-им- наблюдатели звезд», — сказал Шах, когда боль каким-то образом усилилась, белая, всеохватывающая мантия агонии, которая распространилась по всему его телу, как будто все его нервы загорелись одновременно. Он дико дрожал, его мышцы кричали, пока пытались двигаться в хоть каком-нибудь направлении. Он закричал. Джоффри сосредоточился на лице Шаха, в то время как остальная часть фургона, казалось, погрузилась во тьму, в пустоту, которая поглотила все остальное. Он слышал, как голос Шаха постепенно теряет громкость, растворяясь в ничто вместе с остальной частью его зрения. «Это те, кто стоит на страже», — он услышал, эхом раздающимся издалека, как будто сказанное из самой глубокой пещеры. «Кто вы?» — услышал он далекий, растрепанный крик. «Хозяева своей судьбы», — услышал он голос другой, спокойный и решительный. «Каждой великой красоте нужен наблюдатель, кто-то, на кого можно смотреть и сидеть в благоговении, кто-то, кто придаст ей смысл», — услышал он другой голос, ироничный и мудрый. «Понимание глубоко внутри тебя, ты тот, кто ты есть», — услышал он еще один голос, теплый и заботливый. Взревел другой голос, восторженный и счастливый, торжествующий и решительный, когда подул холодный ветер и мир поманил его за пределы всего, что его окружало. Глаз Джоффри открылся. Он чувствовал, что повозка движется, сопровождаемая смутным шумом далекой песчаной бури, легким скольжением ветра и песком, который постоянно падал на дерево вокруг него. Он увидел Шаха, который сидел подле него, пока повозка медленно двигалась. Рядом сидел раненый солдат из 22 и краткое. «Значит, мы вернулись в остальной части экспедиции», — подумал он вяло. У него было что-то очень важное, что он собирался сказать Шаху. «Что это было?» «Шах», — прохрипел он. «Джоффри», — сказал его капитан, очнувшись от легкой дремоты, когда он посмотрел на него. «Шах, мое знамя», — он напрягся, чтобы сказать. «Мы сделали новое несколько ночей назад, теперь в нем три солнца вместо двух», — сказал Шах, пытаясь успокоить его, когда он присел на корточки и проверял бинты. «Г-г-герб серебряный лев, стоящий на горе», — пробормотал он. «Ты определился со своим гербом?» — спросил Шах с легкой улыбкой, которая стала тревожной, когда он увидел что-то на груди Джоффри. «Серебряный лев, он смотрит вверх», — пробормотал Джоффри, когда Шах подозвал другого солдата, и они что-то сделали с его грудью. «Шах», — с трудом выговорил он, схватив его левой рукой, единственной, которую он мог чувствовать прямо сейчас. Его капитан остановился, пока другой солдат и писец по телу продолжали работать над ним. Их шепот и приказы становились все более неистовыми с каждой секундой. Он смотрит вверх, на огромное-огромное поле звезд. «Шах», — прошептал Джоффри, чувствуя такой холод, что едва мог говорить. «Серебряный лев на вершине горы, смотрящий на огромное поле звезд. Я понимаю, Джоффри, «Я понимаю», — сказал Шах, схватив Джоффри за руку и крепко сжимая ее. «Каждая великая красота нуждается в наблюдателе», — прошептал Джоффри, чувствуя, как он выскальзывает за пределы фургона, медленно всплывая, когда его глаза отяжелели. Он проснулся от дикого визга песчаной бури, вихря ярости и отчаяния, который, казалось, охватил все вокруг него. Джоффри, завернутый в одеяло, лежал посреди песка и изо всех сил пытался сосредоточиться на расплывчатом пятне перед собой. Очертания повозки, в которой он ехал, медленно обретали ясность, но она была как-то наклонена. Джоффри понял, что ось сломана, и увидел, как несколько солдат перекладывают ящики и припасы из нее в другую. Он попытался встать, но рука на плече остановила его. «Не волнуйтесь, сэр, они придут и заберут вас через минуту», — сказал трехлучник, который сидел на корточках рядом с ним, безуспешно пытаясь защитить его от шторма. «Помоги, помоги мне подняться», — сказал ему Джоффри, борясь с одеялами. Его солдаты нуждались в нем. «Все в порядке, сэр, они придут. Помоги мне подняться, трехлучник», — скомандовал он, спокойно глядя на него, когда странный покой окутал его, как мантия. Солдат повиновался инстинктивно, помогая Джоффри выбраться из одеяла и поддерживая его, когда он встал. «Иди, помоги им», — скомандовал он, двигаясь по следу солдат, пока его толкала какая-то непостижимая сила, уверенность, заставляющая его идти. «Я никого не оставлю позади», — об этом он думал, пробираясь сквозь бурю, смутно ощущая, как песок обрушивается на него. Он был одет в обрывки своих доспехов и тяжелый шарф, который волочился за ним вместе с его старым, видавшим виды серым плащом. Он увидел шеренги легионеров, которые двигались сквозь шторм, прижавшись друг к другу, чтобы легче пробиваться через жестокие порывы ветра, которые напали на них без предупреждения, отбиваться от холода и песка, который колол с неестественной силой. Джоффри почувствовал, как в глубине его души загорается какая-то неописуемая воля, пока он смотрел на них. Их позы выпрямились, когда они увидели его, некоторые покачали головами и снова посмотрели на него, когда Джоффри подошел к ним. «Продолжайте двигаться, мы нужны нашим братьям в фортах», — проревел он, пытаясь сфокусировать на них взгляд и каким-то образом преуспев в этом. «Сэр», — проревели некоторые в ответ, в то время как другие просто отдали честь, по какой-то причине разинув рты. Они возобновили свою борьбу с песком и ветром с удвоенной энергией, когда Джоффри проходил мимо них, непрерывно осматривая окрестности. Джоффри вдруг заметил одинокого легионера на земле. Он был в позе эмбриона, слегка покачиваясь под порывами ветра. «Давай, солдат!» — взревел Джоффри, схватив его за руку, заставляя встать. У мужчины был слегка безумный вид, когда он смотрел на Джоффри, полный страха и перепуганный, хотя его взгляд быстро стал ошеломленным, когда он посмотрел на него. «Я не могу, сэр! Пожалуйста, а оставьте меня здесь!» — взмолился он, дрожа, когда порывы ветра завыли и серый песок ударил ему в лицо. Джоффри думал, что он напуган так же, как и трехлучник под неестественной бурей, но будь то песок или снег, боги или магия, белые ходоки или демоны ночи, он одно знал точно. Он не собирался оставлять своего брата в сером потустороннем мире. «Продолжай двигаться!» — Джоффри крикнул, выпрямляясь, как будто буря была всего лишь приятным ветерком. «Это песок, созданный демонами». «Как, сэр?» — спросил разведчик, на грани слез, когда сила ветра угрожала столкнуть его обратно вниз. «Шаг за шагом, солдат!» — взревел Джоффри, двигаясь вперед навстречу песчаной буре, шагая уверенно и не выпуская руки легионера. «Следуй за человеком впереди!» «Шаг за шагом!» — взревел он, толкая его вперед, буквально не в силах оставить человека позади. «Сэр!» «Да, сэр!» — крикнул он в ответ. В его глазах появился решительный блеск, когда он еще секунду пристально смотрел на своего командира. Джоффри не замечал, как продолжал идти к хвосту, шагая, в то время как песок продолжал колотить по открытым частям его лица. Он заметил большую повозку, которая остановилась, несмотря на то, что ее толкали более 10 солдат. Джоффри узнал ее почти сразу. Это была больничная повозка экспедиции. «Солнечный луч, в чем проблема?» — спросил Джоффри, когда он подошел к группе солдат. Фургон почти не прикрывал их, и песок забросал его лицо. Солнечный луч воспринял его спокойно. Отчаяние заглушило любое удивление, которое он мог бы испытать. «Он застрял, полковник. Что бы мы ни делали, Он даже не колышется, и люди внутри едва дышат. Если мы их вытащим, они умрут через несколько минут, крикнул в ответ солнечный луч. Мы не оставим их здесь. Джоффри закричал, врезавшись в спину солдат. Легионеры, толкай! Он взревел, изо всех сил пытаясь сдвинуть людей и огромный вес перед собой. Ех! Закричали они, толкая изо всех сил. Шторм словно смеялся над их усилиями, так как фургон даже не двинулся. Порывы ветра поменяли направление и врезались в них сбоку. Джоффри оттолкнул нескольких людей в сторону, подойдя прямо к задней части фургона и пытаясь обнять его за заднее ограждение. Он ошибся и ударился об нее головой, когда его правая рука не смогла удержаться. Джоффри наклонил голову вправо, насколько позволяла шея, чтобы видеть руку здоровым глазом. Большая часть его правого предплечья исчезла, оставив культю, которая начиналась чуть выше локтя. Он, пошатываясь, поднялся, ему помогли солдаты вокруг него. Позади них никого не было. Суматоха, вызванная бурей, казалось, оставила их последними в караване. За солнечным лучом сзади остался только серый песок. Наши братья зависят от нас, и здесь, и дома. Толкайте своих братьев, проревел он, поворачиваясь назад, и толкнул изо всех сил, используя левое плечо. Эр! Закричали мужчины, врезавшись в повозку и Джоффри. Повозка почти не двигалась. Джоффри видел следы слюны, свисающие у него изо рта, когда он толкал, чувствуя, как его мышцы горят, а голова становится все краснее и краснее. Все книги упали на землю, но Джоффри почувствовал, что его улыбка приобрела смутно-маниакальный оттенок, несмотря на то, что он был весь в поту и смертельно уставшим. «Я готов», — сказал он псу, чувствуя это глубоко внутри себя. Он вспомнил резьбу в коридоре, изображающую великую армию, распространяющуюся по всему туннелю, по всему. «Толкай!» — он ревел, думая о своих братьях, о Цзине в Серой башне, о Валионе в крепости Рассвета. «Мхаррррр!» — ревели люди позади него. Он вспомнил белого ходока, неутомимого в убийстве его людей, неутомимого в стремлении поглотить все. «Толкай!» — Джоффри завопил, боль постепенно нарастала в его руке и спине. Он подумал обо всех своих друзьях, о людях, которых он полюбил и которыми дорожил, о людях, которые показали ему путь. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м убежать от судьбы, юный солдат, никто не может». Последние слова Вархама эхом отдавались в его голове, сказанные так, словно они были единственным несомненным фактом в этом мире. Сильный порыв ветра снова налетел на них, сорвав шарф Джоффри. Ему показалось, что с его затылка содрали кожу, а лицо сожгли, шквал песчинок едва не сдирал с него кожу заживо, рев шторма заглушал все остальное. Он подумал о смеющемся Тирионе, никогда не запаздывающем с шуткой или улыбкой, о Сандре и его насмешливом характере, который он прятал под своей наполовину обгоревшей маской. Он думал об архимистере Пересте и его мечтах о меди, об архимистере Бенедикте, когда он создавал артефакты в своем разуме, об архимистере Вэллине, когда он показывал ему звезды. Он подумал о бесстрашном на короноборту восточных ветров, о простом общении Баля и выходках Вака. Он подумал о застенчивом Джоне и его задумчивом молчании, которое уступало место глубоким прозрениям. Он вспомнил Арта и остальных из команды Ипвагана, выносливые моряки и лучшие друзья. Он вспомнил Таммина и его глупую кошку, Мерцеллу с ее добрыми глазами. Он вспомнил свою мать, несмотря на все интриги и ярость, ее заботливую улыбку и ее неистовую любовь. Он подумал о прекрасной Сансе, о том отсутствующем взгляде, который у нее иногда был, когда она думала, что никто не смотрит. Он подумал о Ниде, отце, которого у него никогда не было, отце, который подобрал его останки и снова сделал их целыми. Таалка и ради Расвиита. Он взревел, забыв обо всем остальном. Его сомнения, его прошлое, его ошибки, все это постепенно перестало иметь значение в его сознании. На этот момент он боролся с ветрами и судьбой, когда толкал. Люди проревели свой вызов песчаной буре, судьбе. Повозка продвинулась всего на сантиметр вперед. Джоффри глубоко вздохнул, сплюнул кровь, прежде чем вдохнуть как можно больше воздуха. Его грудь горела от боли, и он чувствовал, как кровь просачивается сквозь бинты. Он вспомнил шумную королевскую гавань и спокойные улицы Староместа. Он думал о тихом Винтерфилле и безмятежном Браавосе, о таинственном Эббине и свирепом Валантисе. Он подумал обо всех людях в мире, которые стояли на краю судьбы, худшей, чем смерть. Мистеры и мудрецы, маги и рыцари, торговцы и фермеры. Вой шторма, казалось, усилился, когда Джоффри сделал полшага назад. Отцы, матери, сыновья, дочери. Все, кого он когда-либо встречал, все, кого он когда-либо ненавидел, все, кого он когда-либо любил. Маленькое пламя, населяющее пространство. Толкайте ради же и... Он взревел, когда в его голове не осталось ничего, кроме желания двигаться вперед. Мужчины загремели вместе с ним, когда они врезались в фургон, толкая всем своим существом. Хор неповиновения, который, казалось, заглушил саму бурю, рев надежды и решимости. Открытое обещание, клятва, данная только самим себе. Стать хозяевами своей судьбы, наблюдать за звездами вверху и землей внизу, стать теми, кто стоял на страже. Больничный фургон двигался, движимый мечтами и воспоминаниями, движимый обещанием людей. Глава 24. Вместе. «У нас ничего не получится», — сказал Сабу, отпивая из маленькой чашки, стараясь не пролить драгоценную воду. «Мы не сдадимся», — сказал Джоффри, как будто это был закон природы, его бледно-зеленый глаз был тверд, как камень. Он попытался схватить свою собственную чашку, но вместо этого его культя просто ударила ее о маленький ящик, и она упала на бок, проливаясь. «Черт», — выругался Джоффри, пытаясь встать, чтобы схватить чашку, морщись, когда боль в груди усилилась. «Все в порядке», — сказал Шах, вставая со своего ящика поменьше и поднимая пролитую чашку. Снова Джоффри вздохнул, после того, как сел обратно, поморщившись, когда посмотрел на свою правую культю. «Ты знаешь, левая рука также может заменить действие правой», — сказал Шах, схватив чашку и пытаясь наполнить ее, но Джоффри остановил его. «Не надо, я пролил свою долю. Прибереги воду для других», — сказал он, продолжая смотреть на свой обрубок, как будто что-то в нем смущало его. «Джоффри, ты, капитан», — перебил его Джоффри, поднимая глаза, чтобы посмотреть прямо на него. «Да, сэр», — сказал Шах, бросив взгляд, когда оставил чайник и пустую чашку на ящик. Все уцелевшие офицеры экспедиции сидели вокруг на ящиках, а столы и стулья давно превратились в дрова. Джоффри заметил, как крики снаружи стали громче, палатка затряслась от силы порывов ветра. «Это из-за проклятой песчаной бури, не так ли?» — устало спросил он. Капитан Биджу кивнул неохотно. «Да полковник, хотя солдаты и офицеры», — сказал он, неловко пытаясь не смотреть на глаз Джоффри, «прилагают нечеловеческие усилия, а расстояние, что мы прошли, уже огромно для такой погоды. Все же этот непрекращающийся шторм замедлил нас слишком сильно». Шах кивнул и оставил свою чашку на ящике. «Мы просто не имеем достаточно припасов, чтобы продолжать идти с такой скоростью. Если буря в ближайшее время не утихнет, мы никогда не вернемся в Серую башню», — сказал он. Джоффри развеял ауру отчаяния, когда его кулак врезался в ящик. «Должно же быть что-то, что мы можем сделать. Нам нужно доставить новости обратно в крепость рассвета, чего бы это ни стоило, вы понимаете», — сказал он, вставая и яростно расхаживая по помещению. «Чего бы это ни стоило, черт возьми, мы должны остановить легионы проклятых и их хозяев, прежде чем они прорвутся через 5 крепостей. Если они пройдут дальше, они поглотят весь северо-восток империи, прежде чем удастся собрать достаточно большую армию, и к тому времени будет уже слишком поздно. Все эти трупы». Джоффри снова пригляделся, остановился и приложил руку ко лбу. «Почему, будь прокляты боги, мир был достаточно испорчен без этого?» Джосс внезапно встал. Его лицо побледнело, когда он посмотрел на Джоффри. «Я могу кое-что сделать», — сказал он. Джоффри посмотрел на Джосса, напряженно размышляя. «Бороться с магией, это лучше, чем ничего», — подумал он, хватаясь за соломинку. «Полагаю, какой-то ритуал. Как скоро это можно будет сделать?» — он спросил его. «Я могу приготовить его за ночь завтра к рассвету», — сказал он, прежде чем сделать глубокий вдох. «Хорошо, сделай это», — сказал Джоффри, глядя на остальных. «Если только у кого-нибудь еще нет лучшего плана», — спросил он с надеждой. Тишина была оглушительной, нарушаемой только шлепками песка и ветра о палатку. «Очень хорошо, я хочу, чтобы люди были готовы к рассвету. Без песчаной бури мы сможем более чем утроить скорость нашего продвижения. Убедитесь, что люди знают, что я лично вытолкну вперед любого, кто отстает, скомандовал он, и офицеры знали, что он имел в виду. Мы должны сообщить новости, чего бы это ни стоило. Песчаная буря все еще была в самом разгаре, когда Джоффри прошел сквозь собравшихся людей, разговаривая с солнечными лучами и несколькими болезненно молодыми капитанами, которых он недавно повысил, чтобы убедиться, что люди в порядке. Единственной палаткой, которая все еще стояла, была палатка Джосса. Она была окружена несколькими уцелевшими нефритовыми лучами и лунами, все они сидели на песке. Они, казалось, не обращали внимания на песчаную бурю вокруг них, неподвижные, как статуи, пока медитировали или сосредоточились на ритуале. Хотя это было странно, Джосс сказал ему, что все будет готово к рассвету. Тогда как солнце выглянуло из-за горизонта более часа назад, он остановился перед входом в палатку, неуверенный, будет ли опасно входить сейчас. У входа в палатку мерцал одинокий нефритовый луч, его рука лежала на коротком мече в ножнах, пока он стоял на страже. «Трихсонце», — сказал он, предпочитая использовать традиционное звание Джоффри, а не его реформированный аналог. «Нефритовый луч», — ответил Джоффри, медленно направляясь к пологу, ожидая предупреждения солдата. Однако оно не прозвучало, и Джоффри вошел внутрь. Он не знал, чего ожидать, возможно, завитков тьмы, кружащихся в странных узорах, или ослепительных узоров радужных лучей, как в некоторых легендах рассказывающих, что их использовали дети леса. Вместо этого он обнаружил Джосса, стоящего на коленях на земле спиной ко входу, его одежда прикрывала только ноги. Джоффри продолжал идти медленно, на всякий случай обходя его стороной. Он смотрел на серебряный кинжал в своей руке, на его лице была смесь разочарования и печали. Его грудь была испещрена крошечными порезами и полудюжиной булавочных уколов побольше, которые располагались вокруг сердца. Услышав его, Джосс оторвал взгляд от кинжала и грустно улыбнулся. «Это сложнее, чем я думал. Я пытался все утро, но каждый раз, когда я приближаюсь, я...» Он покачал головой, глядя на свой кинжал. «Джосс, какого черта?» — взревел Джоффри, бросаясь вперед и выхватывая кинжал из несопротивляющихся рук. Его нефритовый капитан глубоко вздохнул, глядя на него. «Чего бы это ни стоило, это то, что ты сказал, помнишь?» — сказал он. Джоффри ахнул, с отвращением глядя на кинжал в руке. «Ну и что? Ты собирался покончить с собой? Отличный план, Джосс! Какой чертовски отличный план!» — закричал Джоффри, качая головой и расхаживая вокруг, как лев в клетке. «Ты тоже был прав. Угроза, которая пирует на туше, что когда-то была запредельным, больше, чем любая другая, с которой когда-либо сталкивались 5 крепостей в истории человечества, они должны быть готовы, какой бы ни была цена, помнишь», — сказал он. «К черту это, я не позволю тебе покончить с собой. Мы найдем другой способ», — сказал Джоффри, покачав головой. «Другого нет, и ты это знаешь. Каждое поселение, с которым мы сталкивались, уже было разграблено или лежало в руинах, и за 2 месяца мы не заметили ни одного каравана, другого пути нет, полковник», — сказал он, используя его звание, чтобы напомнить ему о его ответственности. «Джосс, пожалуйста, пожалуйста, не надо», — сказал Джоффри, вынужденный умолять, когда разум заставил его сказать «да». «У магии всегда есть цена, так или иначе. Подумайте о своих людях, полковник, подумайте о Шахе, Пху, Сабу и всех остальных, подумайте обо всех людях, находящихся под вашей ответственностью, они все умрут в течение недели». «Ты знаешь это», — сказал Джосс, сделав глубокий вдох, сосредоточившись, прежде чем снять большой серебряный медальон, исписанный тайными рунами, и оставить его рядом с собой. «Отдай это высокой луне Винзи в крепости рассвета. Скажи ему, что я не дрогнул», — сказал он, — «хотя я не могу сделать это в одиночку. Я понял это сегодня. У меня нет силы воли», — сказал он с грустной улыбкой, оставляя медальон и глядя на кинжал в руке Джоффри. Джоффри уставился на медальон, прежде чем покачать головой. Он подошел прямо к нему и опустился перед ним на колени. «Я сделаю это. Я буду жертвой», — сказал он. Спокойная уверенность окутала его. Спокойная уверенность, которая вскоре была разрушена веселым смехом Джосса. «О, Джоффри, пусть ты никогда не изменишься», — сказал он с задумчивой улыбкой, прежде чем покачать головой. «Впрочем, все равно не сработает, это должен быть я», — сказал он, схватив Джоффри за руку и положив кинжал, все еще крепко зажатый в руке Джоффри, прямо себе на сердце. Хотя я не могу сделать это сам, как бы я ни старался, тебе придется выполнить свой долг как моего командира», — сказал он. Джоффри посмотрел на кинжал в своей руке и понял, что он снова дрожит. «Все-все оставляют меня в одиночестве, Джосс. Сначала хан, потом Ксон Ми, потом генерал. И с тем же успехом я мог бы убить Яма все люди. Джихи, Чжи, Дон, имена за именами. Боги, пожалуйста. Джосс, пожалуйста, только не ты», — взмолился Джоффри, пока кинжал продолжал дрожать. Джосс, однако, был невозмутим, глядя прямо ему в глаза, когда он схватил Джоффри за плечи, собираясь силами. «Я прожил свою жизнь так, как хотел, и мне не стыдно заканчивать ее вот так. Сделай это для людей, Джоффри, сделай это для своих людей», — сказал Джосс уже умоляюще. Джоффри продолжал пристально смотреть на кинжал, который продолжал дрожать, и его взгляд был прикован к нему. «Джоффри, сделай это для меня, сделай это для друга», — прошептал Джосс. «Друг». Джоффри посмотрел в глаза Джосса, безмятежные и умиротворенные. Его руки перестали дрожать. «Друг». Он вонзил кинжал в сердце Джосса с неожиданной силой, скрутив его и перерезав несколько вен и артерий одним быстрым, мгновенным движением. Джосс хмыкнул от внезапной боли, но его благодарные глаза были уже наполовину закрыты. Джоффри осторожно придержал его за спину культей, позволив ему спокойно опуститься на землю, когда руки нефритового солнца перестали хватать его за плечо, безвольно опадая по бокам. Дыхание Джоффри против его воли стало прерывистым, он хаотично втягивал воздух, когда у него защипало в глазах. Легкий ветерок, казалось, ненадолго окутал их обоих, прежде чем рассеяться в ничто. «Я должен быть сильным, я не могу сломаться ни здесь». Джоффри с усилием закрыл глаз, сделал глубокий вдох, успокаиваясь, не позволяя ни одной капли упасть. Он полностью закрыл глаза Джосса, прежде чем взять медальон и медленно выйти из палатки. Снаружи песчаная буря, казалось, полностью улеглась, открыв лишь серое пространство. «Рассвет», — сказал один из проблесков, глядя на Джоффри одновременно с грустью и благодарностью. «Рассвет», — повторили другие проблески в унисон. Джоффри посмотрел на медальон на своей руке, прежде чем медленно поднять его на грудь и отсалютовать в ответ, ударив себя левым кулаком в грудь, не имея сил ответить. От экспедиции остался скелет того, что было в начале. У людей даже не было сил радоваться, когда они маршировали под поднятой решеткой ворот Серой башни. Менее трети вернулись, чуть меньше 400 человек. Джоффри ехал во главе колонны, осторожно слезая с лошади. Он все еще был немного незнаком с основами верховой езды одной рукой, но его предыдущее обучение стрельбе из лука на лошадях очень помогло в выполнении этой задачи. «Клянусь богами, как я рад увидеть вас!» Джоффри что-то пробормотал себе под нос, глядя на башню. Солнечный луч, стоявший у ворот, торопливо бежал к нему с видом человека, который увидел спасение. «Майор Джоффри, слава Деве Света! Мы думали, что вы...» Он остановился, когда увидел дополнительное солнце на груди Джоффри. Затем он воспользовался моментом, чтобы по-настоящему взглянуть на него и остальных участников экспедиции. «Полковник», — пробормотал он, отдавая честь и пытаясь привести свои мысли в порядок. «Солнечный луч», — Джоффри отсалютовал в ответ. «Люди голодные и хотят пить. Пожалуйста, проведите соответствующие приготовления», — сказал он, оглядываясь на своих усталых людей.